Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 124. Доколе день дышит прохладою, и убегают тени. Песнь песней. 2 глава, 17 стих. Мы, подобно солдатам, стоим на посту и ждем наступления дня. Ночь, сгущается тьма. Как нам вести себя до наступления дня? Будем терпеливо ждать в темноте так долго, как этого хочет Бог. Как бы ни опускались тени, каким холодным и влажным ни был бы воздух, мы согласны все переносить. Вы, солдаты креста, не можете избежать этих теней. Призвавший вас на службу знал, что вас ожидает. И так как он назначил вас на ночное дежурство, то оставайтесь на своем посту. Было бы трусостью говорить: «Давайте дезертируем, потому что здесь так темно». Не пытайтесь, подобно Ионе, убежать от поручения Господа. Не делайте этого. День наступит, тени убегут. До тех пор прободрствуйте ночь и не бойтесь теней. Будьте мужественны и сильны, вспомните ту ночь, когда наш Учитель ради нас бодрствовал в Гефсимании. Он страдал от власти тьмы, и вы тоже должны выдержать. Не позволяйте страху овладеть вами. А если это все же произойдет, то да не убоится сердце ваше. Поднимитесь выше своего страха. Вскоре наступит день, и убегут тени. Что нам делать до наступления дня? Наша задача – бодрствование в полной надежде. Направьте свои глаза на восток и ждите первого признака рассвета. Бодрствуйте. Как мало делается этого вида работы. Мы едва ли надлежащим образом бодрствуем против дьявола, но еще меньше мы бодрствуем в ожидании нашего Господа. Следите за каждым признаком Его пришествия и прислушивайтесь ко всякому звуку колес Его колесницы. Пусть в вашем окне горит свет, чтобы он видел, что вы не спите. Бодрствуйте, доколе наступит день, и убегут тени».